Выстрел разбудил эхо скал. Минуту спустя Гале, примостившись на шее своей госпожи на своем любимом месте, испустил дух и заснул последним вечным сном. Когда на поверхности земли остался лишь небольшой холмик утоптанного песку, я поднялся на ноги и, шатаясь, побрел по пустыне, куда глаза глядят. Глава 20. Круг замыкается. В глубине долины Оэда-Ниа, в том самом месте, где плакал шакал в ту ночь, когда Сент-Ави признался мне, что убил Маранжа, другой шакал, а может быть и тот самый, снова заплакал. В ту же минуту мною овладело предчувствие, что этой ночью свершится что-то непоправимое. Как и в тот вечер, мы сидели на скромной веранде, на которой выходила дверь нашей столовой, глиняный пол, балюстрада из некрашенных досок, полотняный навес — вот и вся веранда. Я уже говорил, что с веранды открывался вид на необъятный простор пустыни. Когда Сент-Ави окончил свой рассказ, он поднялся с места, подошел к балюстраде и облокотился о перила ее. Я последовал за ним. «А дальше?» — спросил я. Он посмотрел на меня. «Что еще дальше? Ты, вероятно, как и все знаешь из газет, что меня, умирающего от голода и жажды, невдалеке от ауля Эмидена, подобрал и доставил в Тамбукту отряд разведчиков капитана Эмара. В продолжение целого месяца я был при смерти, я бредил беспрерывно. Что именно я выболтал в бреду, я никогда не узнаю. Ты сам понимаешь, что офицеры поста в Тамбукту не стали пересказывать мне моего бреда. Когда я рассказал им о своих приключениях в той самой форме, какой впоследствии представил по начальству рапорт об экспедиции Маранжа Сент-Ави, по их холодному и замкнутому виду я понял, что некоторые детали моего рассказа не совпадали, очевидно, с тем, что я выговорил в припадках бреда. Однако они не настаивали. Таким образом, официальной причиной смерти капитана Маранжа является солнечный удар, приключившийся с ним в Уэде-Тархи. Там же я его и похоронил на расстоянии 3 дней пути от Тимисао. Конечно, все отлично понимали, что мой рассказ шит белыми нитками, и угадывали, что произошла какая-то таинственная драма. Но доказательств никаких не было. Ввиду невозможности собрать эти доказательства, они предпочли в корне пресечь судебное разбирательство, которое повлекло бы за собой лишь ненужный скандал. Впрочем, все эти подробности ты должен знать не хуже меня. «А она?» — робко спросил я. Он торжествующе улыбнулся, ликуя от того, что своим рассказом заставил меня забыть и про Маранжа, и про его преступление, и про все остальное, ликуя от того, что смог внушить мне пожиравшую его самого безумную мысль. «Она?» — повторил он. «Она. Вот уже 6 лет, как я не слышал ничего про нее. Но я вижу ее, говорю с ней. Я мечтаю о том мгновении, когда я снова окажусь перед ней. Теперь ты, пожалуй, спросишь меня, кем же в сущности была эта женщина. Разве я сам знаю это? Да и какое это может иметь значение? Не безразлично ли мне? Какого она происхождения? Внучка ли она бога моря и великих фараонов Лагидов? Или незаконная дочь пьяницы поляка и шлюхи из квартала Марбев? Эти жалкие вопросы могли еще интересовать меня в те дни, когда я ревновал ее к Маранжу, ибо глупое людское самолюбие всегда не кстати примешивается к страсти и любви. Но с тех пор Я сам сжимал в своих объятиях тело Антинеи.